Глава 73. Арест. Было 5:05, когда Volvo Amazon Бьёрнахолма выехал из-за поворота напротив трамвайной остановки у государственной больницы. Сигурд Олтман стоял и ждал, засунув руки в карманы дафл-кота. Харри помахал ему с заднего сиденья, предлагая сесть вперед. Сигурд и Бьёрн поздоровались, и машина направилась вниз по кольцевой, а потом на восток, по направлению к развязке Синсенкрюссет. Харри наклонился к передним сиденьям. Это было как в школе на лабораторной по химии. У тебя на самом деле есть все компоненты, нужные для реакции, но не хватает катализатора, внешнего фактора, искры, чтобы все началось. Информацию я получил. Мне нужен был только кто-то, кто помогал бы правильно сложить все вместе. Моим катализатором стал больной человек, убийца по прозвищу Снеговик. И еще бутылка на полке в баре. Ничего, если я закурю. Молчание. Понятно. Значит, они проезжали по туннелю под Брюном, потом вверх к Рюенкрюссету и Манглерюду. Трульс Бернсон стоял на пустыре и смотрел на склон туда, где был дом Бельмана. Странно, что он, так часто ужинавший, игравший и ночевавший в этом доме, где они выросли, ни разу не бывал там с тех пор, как дом отошел к Микаэлю и Улле. Причина проста. Его не приглашали. Иногда вечерами он, как и сейчас, стоял в темноте и смотрел на дом, только чтобы увидеть ее, недостижимую, которая никому не должна была достаться. Никому, кроме этого принца, Микаэля. Иногда Трульс задавался вопросом, знает ли Микаэль. Знает, и именно поэтому они не зовут его к себе? Или это знает только она? И дала понять Микаэлю, не говоря прямо, что тому больше ни к чему общаться с Бивисом, с которым он вместе вырос во внеслужебное время. Во всяком случае, теперь, когда Микаэль наконец-то пошел в гору, важнее вращаться в правильных кругах, встречаться с правильными людьми, посылать правильные сигналы, будет неразумно окружать себя призраками из прошлой жизни, кое о чем лучше бы забыть. О, это он понимает. Он не понимает только, почему она не может понять. Он никогда не причинит ей вреда. Наоборот. Разве не он защищал ее и Микаэля все эти годы? Приглядывал за ними. Оказывался там, где надо, все разруливал, заботился об их счастье. Вот такой была его любовь. Там, в окнах наверху, этим вечером горит свет. У них гости. Они едят и смеются, пьют вина, которых никогда не было в Манглерюдском винном магазине, и разговаривают в этой новомодной манере. Она улыбается, и глаза ее вспыхивают, такие красивые, что становится больно, когда они на тебя смотрят. Интересно, а если бы он, Трульс, обзавелся деньгами, разбогател, стала бы она чаще на него поглядывать. Может ли такое быть? Неужели все так просто? Он постоял еще немного внизу, на перепаханном взрывами пустыре, а потом пошел домой. Амазон Бьёрнахолма великолепно вписался в рюнскую круговую развязку. Табличка указывала съезд на Манглерюд. А куда мы? — спросил Сигурд Олтман и прислонился к двери. — Мы едем туда, куда сказал Снеговик, — откликнулся Харри. — Совершаем путешествие во времени. Они миновали съезд. — Сюда, — сказал Харри, и Бьёрн свернул. — Е6? — Точно, на восток, в сторону озера Люсерен. — Знаете те места, Сигурд? — Это, конечно, здорово, но... «Именно там и начинается наша история», — сказал Харри. Много лет тому назад, перед танц-клубом, Тони Лейки, человек-фотографию, пальца которого я вам сегодня показывал, стоит на лесной опушке и целует Мию, дочку Лэнсмана Ская. Уля, влюбленный в Мию, выходит искать ее и натыкается на них. Рассвирепевший, униженный Уля бросается на этого чужака, на этого красавчика Тони. И тут Тони неожиданно раскрывается с другой стороны. Куда подевался улыбчивый, очаровательный парень? Вместо него теперь хищный зверь. И как все звери, ощущая угрозу, он нападает первый с яростью и жестокостью, которые парализуют и Уля, и Мию, и всех, кто постепенно подтягивается туда. Его глаза застилает кровавый туман. Он выхватывает нож и отрезает Уля половину языка, прежде чем его успевают оттащить. И хотя Уля абсолютно ни в чем не виноват, ему стыдно. Невероятно стыдно за свою безответную любовь, за это унижение в ритуальной борьбе за самку в деревенской Норвегии, за то, что его невразумительная речь теперь всегда будет свидетельствовать о поражении. И он переезжает, бежит. Вы следите за ходом мысли? Олтман кивнул. Проходит много лет. Уля устроился на новом месте. У него работа, где его любят и уважают, потому что он вообще-то очень толковый. У него есть друзья. Немного. Но больше и не надо. Самое главное, что они ничего не знают про эту его историю. Единственное, чего ему не достает в жизни, так это женщины. Он время от времени с кем-то встречается благодаря сайтам знакомств в интернете или брачным объявлениям, иногда в кафе или ресторанах, но все это ненадолго. И дело не в том, что ему не хватает кусочка языка. Просто он всю жизнь тащит на себе это поражение, точно набитый дерьмом рюкзак. Его манера говорить свидетельствует о низкой самооценке. Он заранее готов к тому, что его отвергнут. Он испытывает подозрительность по отношению к женщинам, ведущим себя так, словно они и вправду хотят его. Известное дело. Смрад поражения, от которого бегут все. Но в один прекрасный день происходит нечто. Он встречает женщину, которая не бежит, с которой они однажды зимней ночью уже были вместе. Она даже дает ему возможность воплотить в жизнь свои сексуальные фантазии. Они занимаются сексом на заброшенной фабрике. Он приглашает ее покататься на лыжах в горах в знак того, что он настроен серьезно. Ее зовут Адели Ветлисон. Она соглашается, хоть и без особого энтузиазма. Бьёрнхолм свернул к Грёнму, откуда в воздух поднимался дым от мусоросжигательного завода. Они в горах. Все здорово. Может быть. А может быть, Адели уже скучно, потому что она такая неугомонная. Они останавливаются в Ховасхютте, в хижине, где уже собрались пятеро: Марит Ульсен, Элиас Скуг, Боргнисте Мюре, Шарлотта Лолле и заболевшая Иска Пеллер, которая лежит одна в соседней комнате, забывшись горячечным сном. После ужина зажигают огонь в камине, кто-то открывает бутылку красного вина, а кто-то идет спать. Например, Шарлотта Лолле и Уля, которая лежит в своем спальном мешке, в спальне и ждет свою Аделе. Но Адель еще не хочет спать. Возможно, она наконец-то начала чувствовать тот смрад. И тут что-то происходит. Совсем поздно вечером приходит последний гость. Слышимость прекрасная, и до Уля из гостиной доносится новый мужской голос. И Уля цепенеет. Это голос из его самых ужасных кошмаров, из его самых восхитительных, мстительных фантазий. Но это не может быть он. Просто не может. Уля прислушивается. Голос разговаривает с Марит Ульсен. Какое-то время. Потом он разговаривает с Адели. Слышно, как она смеется, но постепенно голоса их становятся тише. Уля слышит, как в соседней комнате другие укладываются спать, но не Адели. И не этот мужчина со знакомым голосом. А потом он ничего не слышит, пока его не настигают звуки с улицы. Уля подползает к окну, выглядывает, видит их, видит ее веселое лицо, узнает ее любовное воркование, и он знает, что вот-вот произойдет невозможное, история повторится, потому что он узнает человека, который пристроился позади Адели, готовясь овладеть ею. Это он, это Тони Лейки. Бьорн Холм включил обогреватель. Харри откинулся на сиденье. Когда другие встают на следующее утро, Тони Лейки уже ушел. Ули делает вид, что ничего не произошло, потому что сейчас он сильнее. Многие годы ненависти закалили его. Он знает, что другие видели Адели и Тони, что они видели его унижение, точно как в тот раз. Но он спокоен. Он знает, что ему делать. Может быть, ему недоставало именно этого, последнего толчка для свободного падения. Через пару дней его план готов. Он возвращается в Ховасхютту. Может быть, его подкидывают туда на снегоходе и вырывает из гостевой книги страничку с именами. Потому что на этот раз не он, стыдясь, побежит от свидетелей. Это им придется страдать. И Адели. Но больше всего страдать придется Тони. Ему придется нести весь тот позор, который нес Уля. Его имя вывалят в грязи. Его жизнь будет разрушена. Его покарает тот же несправедливый бог, который позволяет отрезать язык несчастному влюбленному. Сигурд Олтман чуть приоткрыл окно, и мягкий свистящий звук наполнил автомобиль. Первое, что делает Ули, это находит себе помещение, штаб-квартиру, где он может работать спокойно, не боясь быть разоблаченным. А что может быть естественнее, чем закрытая фабрика, где ему однажды ночью довелось испытать счастливейший момент в своей жизни, и он начинает поиск жертв и тщательное планирование. Сначала он, конечно же, должен убить Адели Ветлисон, потому что она единственная из всех бывших в ту ночь в Ховасхютте, кто его знает. Может, они там все и называли себя друг другу, но такие знакомства быстро забываются, а страницы в гостевой книге больше нет, и никто ее не скопировал. Точно нельзя закурить. Парни. Ответа не последовало. Харри вздохнул. И он договаривается с Адели о новой встрече. Забирает ее на машине, предварительно обтянув салон пластиковой пленкой. Они едут в место, где им никто не помешает. Возможно, на фабрику кадок. Там он достает большой нож с желтой рукояткой. Он заставляет ее написать открытку под его диктовку и адресовать ее тому, с кем она вместе снимает жилье в Драммене, а потом он ее убивает. «Бьорн!» Бьорн кашлянул и сбавил скорость. Вскрытие показало, что он продырявил ей сонную артерию. Он выходит из машины, фотографирует ее. Она сидит на пассажирском сиденье с ножом в горле. Фотография. Подтверждение мести. Триумфа. Это первая фотография, которая оказывается на стене его офиса на фабрике Кадок. Встречный автомобиль заметался по шоссе, но водитель сумел затормозить и загудел, когда они проезжали мимо. Может быть, убить ее было легко, может быть, нет. Но все равно он знает, что эта жертва главная. Они успели встретиться не так много раз, но он не знает, много ли она успеет. Но рассказать о нем своим друзьям. Он знает только, что если тело будет найдено, то отвергнутый любовник станет для полиции главным подозреваемым. Если она будет найдена. Но если она, напротив, исчезнет, испарится, например, во время путешествия в Африку, то он в безопасности. И Уля топит тело в месте, которое хорошо знает, где, как ему известно, глубоко, да и люди держатся оттуда подальше, где в окне маячит брошенная невеста, в озере Люссерен, возле веревочной мастерской, а сам едет в Лейпциг и платит проститутке Юлиане Верни за то, чтобы та взяла открытку, которую написала Аделе, с собой в Руанду, остановилась в гостинице под именем Аделе Ветлесен и отправила открытку оттуда. А еще она должна кое-что купить в Конго и привезти Уля, орудие убийства, Леопольдово яблоко. Специфическое оружие, выбранное, конечно же, не случайно. Оно укажет на Конго и навлечет подозрение полиции на часто ездящего в Конго Тони Лейке. Когда Юлиана возвращается в Лейпциг, Уля расплачивается с ней. И, может быть, именно там, склонившись над дрожащей, заливающейся слезами Юлианой, широко открывающий рот, чтобы принять в него пыточное яблоко, он впервые ощущает удовольствие, садистское упоение, утоление почти сексуального желания, которое он вынашивал в течение долгих лет и питал одинокими мечтами о мести. Потом он топит ее в реке, но труп всплывает, его находят. Харри перевел дух. Дорога сузилась, появился лес. Теперь он стоял по обе стороны дороги. В течение следующих недель он убивает Боргниста Мюре и Шарлотту Лолле. В отличие от случая с Адели, он не пытается спрятать трупы, наоборот. Однако полиция не выходит на Тони Лейке, а ведь Уля рассчитывал именно на это. Поэтому он должен продолжать убивать. Продолжать давать полицейским улики, давить на них. Он убивает Марит Ульсен, депутата Стортинга, и выставляет ее на всеобщее обозрение над бассейном Фрогнербадет. Но теперь-то полиция должна увидеть связь между женщинами, найти мужчину с Леопольдовым яблоком. Но этого не происходит. И он понимает, что пора вмешаться, помочь, дать шанс. Он следит за домом Тони Лейке на Холменвейен, дожидается, когда тот выходит из дома, и влезает туда через подвал, заходит в гостиную и звонит следующей жертве Элиасу Скугу с домашнего телефона Тони на письменном столе. На обратном пути он прихватывает с собой велосипед, чтобы все выглядело как обычное ограбление подвала. А потом едет в Ставангер. На этот момент садист в нем уже расцвел пышным цветом. Он убивает Элиаса, приклеив его к дну ванны и чуть-чуть открыв кран. «Эй, вон бензоколонка! Никто перекусить не хочет!» Бьорнхолм даже не сбросил скорость. «Ладно». И тут что-то происходит. Уля получает письмо от шантажиста. Тот знает, что Уля убийца и требует денег. А не то придет злой дядька полицейский. Первая мысль Уля. Видимо, это один из тех, кто был в Ховасхютте, значит, один из двух оставшихся в живых. Иска Пеллер. Или Тони Лейке. Иску Пеллер. Он тут же вычеркивает. Она австралийка. Уехала домой. И, кроме того, вряд ли умеет писать по-норвежски. Тони Лейке. Какая ирония судьбы! Они не виделись с ним в хижине. Но Аделя могла, разумеется, упомянуть Уля, когда заигрывала с Тони. Или же Тони мог увидеть имя Уля в гостевой книге. В любом случае, читая в газетах про эти убийства, одно за другим, Тони должен был в конце концов уловить взаимосвязь. Кроме того, попытка шантажа прекрасно дополняет общую картину. Если верить финансовым изданиям, Тони отчаянно нужны деньги для его проекта в Конго. Ули принимает решение. Хотя больше всего ему хотелось бы, чтобы Тони продолжал жить опозоренный. Придется прибегнуть к другой мере, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля. Тони должен умереть. Ули следит за ним. Следует за ним в поезде, идущем туда, куда Тони обычно ездит, в Устаусет. Едет по следам его скутера, которые приводят его к заброшенной туристической хижине, стоящей среди пропастей и расщелин. И там Ули настигает его. И Тони узнает призрак, мальчишку с танцев, у которого он отрезал язык. И, разумеется, знает, чего ему ожидать. И Ули мстит. Он пытает Тони. Возможно, чтобы заставить его выдать вероятных сообщников по шантажу. Возможно, просто для собственного удовольствия. Олтман силой поднял стекло. «Холодно», — пояснил он. И тут поступает информация, что Иска Пеллер находится в Ховасхютте. Ули понимает, что близится развязка, но при этом чувствует что-то не так. Это ловушка. Он помнит большой снежный карниз, нависший над хижиной. Знающие люди говорили, что это опасно, и он принимает решение. Возможно, он берет с собой Тони в качестве проводника, отправляется в Ховасхютту и взрывает сугроб динамитом. Потом едет на скутере обратно, бросает Тони, живого или мертвого, в пропасть, а следом и скутер. Если труп вдруг когда-нибудь найдут, все будет выглядеть как несчастный случай. Мало ли, человек получил ожоги, поехал за помощью и попал в пропасть. Деревья по сторонам дороги расступились. Они ехали мимо озера. В воде отражалась луна. Ули торжествует. Он победил. Он всех обманул, всех оставил с носом. Ему уже нравится сама игра. Это чувство, что он режиссер, что все делается по его воле. И вот мастер, который связал 8 отдельных судеб в одну большую драму, решает послать нам прощальный привет. Вернее, мне. Кучка домов. Бензозаправка и торговый центр. Они свернули налево по круговой развязке. Ули отрезал у Тони средний палец на левой руке. И у него есть мобильный Лейке. Именно с него он и звонил мне из центра Устаусетта. Мой номер нигде не значится. Но Тони Лейке внес его в список контактов. Ули не оставил никакого сообщения. Может, это была просто минутная причуда? «Или он хотел сбить нас с толку», — сказал Бьорн Холм. «Или продемонстрировать свое превосходство», — отозвался Харри. «Так же, как когда он оставляет палец Тони Лейке у моей двери в управлении полиции прямо у нас под носом, в буквальном смысле показывая нам средний палец, потому что он это может. Он кавалер. Он очистился от позора, дал сдачи, отомстил всем, кто презирал его или мог презирать. Свидетелям, проститутке и тому, кто увел у него девушку. И тут происходит нечто непредвиденное. Штаб-квартира на фабрике Кадок обнаружена. Конечно, полиция еще не вышла напрямую на Уля, но уже подбирается слишком близко. А это опасно. И Уля идет к своему шефу и говорит, что наконец-то берет и отпуск, и все накопившиеся отгулы, что его не будет довольно долго, и самолет у него, кстати, послезавтра. В 21:15 в Бангкок, через Стокгольм, уточнил Бьорн Холм. Многие детали в этой истории предположения, кроме одной. что мы приехали. Сюда. Бьорн свернул с шоссе и поехал по гравиевой дорожке к большому деревянному, крашеному охрой зданию, остановился и выключил зажигание. Ни в одном из окон света не было, но вывески на стенах первого этажа свидетельствовали, что в одном конце здания когда-то размещался продовольственный магазинчик. У другого, в 50 метрах от них, под уличным фонарем стоял зеленый джип Чероки. Было тихо. Ни звука, ни времени, ни ветра. Из водительского окна джипа в небо поднимался сигаретный дымок. «Место, где все началось», — сказал Харри. «Танцклуб». «Кто это?» — спросил Олтман и кивнул в сторону Чероки. «Не узнаете?» Харри вынул сигаретную пачку, сунул незажженную сигарету в зубы и голодным взглядом посмотрел на табачный дым. «Конечно, уличное освещение обманчиво. У старых фонарей свет желтый. В нем синяя машина кажется зеленой». «Я видел этот фильм», — сказал Олтман, — «In the Valley of Elah», — «В долине Эла». Фильм американского режиссера Пола Хаггиса, 2007. Хороший фильм. Почти уровня Олтмана. Почти. Уровня Сигурда Олтмана. Сигурд не ответил. «Ну, — сказал Харри, — вы довольны? Вы так себе представляли свой шедевр, Сигурд? Или я могу называть вас Уле, Сигурд?»